Киллер помогла Кириллу Зиндерману встать на ноги, и они вместе ринулись к двери архива. Дрожащие руки Ингмая Синг были все еще вытянуты вперед. От них исходили волны холодного психического воздействия. Киллер видела, что глава астропатов прилагает все усилия, чтобы удержать опасного монстра на расстоянии. «Закройте дверь!» — сквозь стиснутые зубы прошептала Ингмая Синг. На лбу и шее у нее вздулись вены, а фарфоровое личико исказило гримаса боли. Киллер не надо было повторять дважды. Она бросила Зиндермана и подбежала к двери, а Ингмая Синг мелкими неуверенными шажками попятилась от входа. «Скорее!» — крикнула она, роняя руки. Киллер налегла на дверь, снова слышав взрыв злорадного хохота в архивном зале. От воя сирен и пронзительного смеха монстра заломило уши, но дверь все же захлопнулась. С обратной стороны в створку ударилось что-то тяжелое, и даже через металл Эуфратия ощутила смертоносный жар. Ингмая Синг тоже бросилась к двери, но астропат была слишком хрупкой женщиной, чтобы оказать помощь. Киллер стало ясно, что им не удержать натиск чудовища. «Что вы сделали?» — спросила Ингмая Синг. «Я не знаю», — задыхаясь, ответила Киллер. Итератор вслух читал отрывок из книги, и это существо неожиданно возникло в воздухе. «Во имя Императора, что это такое?» «Существо из-за порога Империев», — сказала Ингмая Синг, и дверь содрогнулась от очередного опаляющего залпа. «Я ощутила сосредоточение энергии варпа и прибежала, как только смогла». «Жаль, что не поспели раньше, да?» — спросила Киллер. «А вы можете отослать его обратно?» Ингмая Синг печально покачала головой. И в это время призрачное щупальце из розового огня просочилось через дверь и коснулось руки Киллер. Жар был настолько сильным, что ее одежда прогорела, а кожа покраснела от ожога. Эуфратия с криком отпрянула от двери и схватилась за обожженную руку. Ужасное существо еще раз ударило в дверь, и на этот раз обе женщины полетели на пол. Весь коридор вспыхнул ослепительным светом. Киллер прикрыла глаза ладонью и почувствовала на своих плечах чьи-то руки. Оглянувшись, она увидела, что Зиндерман уже поднялся. Он помог Эуфратии встать на ноги. «Я думаю, что неправильно перевел текст», — сказал он. «Вы думаете?» — переспросила Киллер, пятясь от чудовища. «Скорее всего, вы перевели его слишком точно», — заметила Ингмая Синг, тоже отползая от двери. Светящееся чудовище вытекло в коридор и слепо раскинуло щупальца во все стороны. Многочисленные глаза открывались и исчезали на поверхности тела, словно нарывы. Но уже через секунду монстр двинулся на беглецов. «О, Император, защити нас!» – прошептала Киллер, поворачиваясь, чтобы бежать. При этих словах чудовище вздрогнуло, а Ингмая Синг дернула Эуфратию за рукав. «Бежим скорее, мы не в силах ему противостоять!» Внезапно Киллер поняла, что это не так. Она стряхнула руку астропата и достала из-под одежды висящий на цепочке амулет в виде имперского орла. Серебряная поверхность отразила свет чудовища с удвоенной силой, и амулет моментально нагрелся в ее руке. Киллер блаженно улыбнулась. С предельной ясностью она поняла. Все, что происходило с ней после нападения в Шепчущих Вершинах, было подготовкой к этому моменту. «Эуфратия, беги!» — в ужасе закричал Зиндерман. Из тела монстра вытянулась длинная щупальца и метнула в нее ревущий голубым пламенем шар. Киллер не дрогнула перед ним и осталась стоять, вытянув перед собой руку с символом ее веры. «Император защитит!» — успела крикнуть она перед тем, как огонь полностью окутал ее тело.